найти какой-то приемлемый для нас национальный алгоритм. Ну, знаете, как говорят наши грамотные кретины, мерную единицу менталитета. Я постараюсь, сэр. Я буду об этом думать. Думай. Разговаривай. Слушай. Оружие в руки не брать ни при каких обстоятельствах. Директор помолчал, раздумчиво заметил. Я уверен, что многие трудности для нас в том, что их полицейские мало отличаются от бандитов. Полюсы другие, а характер одинаковый. Полк не удержался. Сэр, я думаю, что во всем мире полицейские должны быть похожими на бандитов в той или иной мере, иначе это игра на вылет. Фриленд ехидно усмехнулся. Важно, в чем именно и в какой мере. Пол подумал, что эту реплику ему неуместно комментировать. Они все ходят на грани и внутри тайн. Не надо совать мизинец начальнику в ноздрю, коли он сам тебя не спрашивает. Полк на своем достаточно скромном посту владеет бездной всякого рода опасной тайной информации. Предполагает, догадывается, знает, кто кого берет, сколько и за что, какая группа чем владеет или на что влияет, кто поставляет наркоту в школы и окружные тюрьмы, кто спекулирует на жилищном строительстве, берет взятки за подряды и вывоз мусора, кто контролирует дальние автоперевозки, кто раздает государственные льготы и гранты, кто вместе с предпринимателями облапошивает работяг и кто шустрит в муниципалитетах. К сожалению, демократия не жизнеспособна без обмана и жульничества. Государственная честность — это сомнительная привилегия тоталитарных стран, да и там просто круг воров уже. Полк это хорошо понимал. Но сейчас он думал о том, какая же бездонная прорва информации, горы страшных фактов, океан секретов должны быть напиханы в сухую костистую черепушку этого человека, в которую сливают ежедневно тайны со всего мира. Да, друг мой, весьма важный вопрос. В какой мере? Очнулся от задумчивости Фриленд и тихо засмеялся. Твой папаша, честный полк, любил повторять нам из дневника Ренара. Все в мире вопрос меры, которая суть количества искусства. Мой отец? Вам? Фриленд спокойно молвил. Да, твой отец, старый Кеннет Полк. Вспышка. Ошеломление, ошибка предположений, бешеный перебор известной информации. Фриленд учился в Гарварде, это известно, но отец Полка ничего юристам читать не мог. Он филолог, текстолог, он славист. Славист? Какие-то были разговоры об экстраполяции шифров давно. Главное сейчас сохранить лицо, не выглядеть двоечником на экзамене, испуганным мальчишкой, оказывается, этот разговор какая-то странная ловушка или экзамен. Конечно, Фриленд знает всю подноготную полка. Точнее, может знать только, зачем ему это нужно. Не такая важная птица Стивен Полк, и задание его не такого масштаба, чтобы его прошерстил по биографии директор ФБР Леннард Флиренд. Надо только выдержать вертикаль, не быть маленьким. Полк вспомнил, что по рождению он все-таки англичанин, пускай наполовину, и безразлично любезно спросил. Мой отец, Кеннет Полк, имеет честь быть знакомым с вами, сэр. Главное сейчас сберечь неодушевленную светскость, плавная мутация из фауны в минералы. «Да», — кивнул Фриленд, — «мы с твоим отцом знакомы дольше, чем ты живешь на земле». Вот как интересно, сдержанно прокомментировал Пок.